Четвертое и пятое четверостишие были мольбой о даровании сильного помощника и магической клятвой цените беречь дарованное. В процессе пения Гарри взял с изножья алтаря чашу, поставив ее перед собой. Взмах кинжала, и из разрезанного вдоль предплечья потекла кровь. Рана заставила мальчика поморщиться, но рука не дрогнула и завершила длинный разрез от локтя через запястье до самого кончика среднего пальца. Ручеек крови быстро потек в чашу, наполняя ее до половины. С завершением пения пятого четверостишия рана вспыхнула и затянулась. Мальчик глубоко вздохнул, положил кинжал справа от посудины, а потом двумя руками аккуратно и почтительно переложил опал в чашу, утопив его в собственной крови. Далее песня тянулась неким тягучим потоком, переходя от одного четверостишия к другому. Это было и восхваление магии смерти, и просьбы о помощи, и клятвы верности и чести. Также в это время камень получал имя. Этот этап подводил итог всему ритуалу, погружая мага в некий транс, в процессе которого каждый вел себя по-разному. Лич помнил, что сам при проведении этого ритуала стоял на коленях и рыдал, ощущая мощь и силу волшебства. Голос Гарри же от чего-то стал весел и игрив. Демиан с интересом видел, как мальчик начал смеяться и весело танцевать, обходя алтарь по кругу. Каждый его шаг заставлял вспыхивать пентаграмму искрами, а опал в чаше сиял красным в такт биения сердца. Голос ребенка звучал радостно, а маленькие ножки двигались быстро и легко. Последние четверостишие Гарри пропел, уже стоял перед чашей, после чего сделал то, что Демиан не ожидал. Мальчик в несколько глотков выпил свою же кровь, а после непочтительно выплюнул на ладонь небольшой перстень. В ту же секунду круг погас, а Гарри, надев кольцо на безымянный палец правой руки, упал на землю без сознания. Некромант тут же кинулся к воспитаннику, проверил пульс и удостоверился, что тот просто уснул, а не упал замертво. «Вот же чудо!» – бормотал Лич, пока нес ребенка к замку. «Все под влиянием ритуала либо выливают кровь на алтарь, либо себе на голову, а этот ребенок выпил. Что же ему привиделось в трансе? Пхила, проследи за молодым господином, как проснется, сразу же мне скажи», — немного громче отдал распоряжение некромант, укладывая воспитанника в постели и укрывая его одеялом. На лице, перемазанном кровью, была легкая улыбка. «Доброе утро, наставник», — поклонился Гарри, входя в кабинет, куда его попросил прийти Демиан, как только Хила доложила, что молодой господин проснулся. «Доброе утро, Гарри», — некромант махнул в сторону свободного кресла, — «расскажешь, как твое самочувствие и что было на ритуале?» «О, я прекрасно себя чувствую, сэр», — энергично оповестил ребенок. «Я не думал, что буду ощущать такую радость, когда вы мне рассказали про обряд. Когда я пел, мир вокруг буквально переливался красками, а музыка, поддерживающая мое пение, была такой чудесной, что я не смог удержаться от танца. Ноги буквально сами собой двигались. А почему ты решил именно выпить из чаши? Мне казалось, что так будет правильно. Непонятно откуда пришла мысль, что камень взял из крови часть меня, но и отдал в нее часть себя. И я должен получить ее. Для этого надо выпить». Тут Гарри замер. «Я что, неправильно сделал и испортил ритуал?» «Нет-нет, ты поступил верно», — некромант поспешил успокоить воспитанника. «Ты действовал по наитию, а в подобных обрядах это правильнее всего. Не волнуйся», — заметив, что мальчик облегченно выдохнул, Лич сказал, — «что ж, не хочешь посмотреть, чем тебя одарили великие?» «Очень хочу». Гарри вскочил с кресла и прижал руку с перстнем к груди, глаза его засверкали как изумруды. «Я чувствую от кольца такое приятное тепло и покой, это удивительно». «Ничего удивительного, теперь он часть тебя и всегда на твоей стороне. А теперь пойдем в тренировочный зал, там ты еще не был. Посмотрим на твой арсенал». Некромант взъерошил волосы мальчика, тот радостно взвизгнул и с нетерпением поскакал рядом с наставником, направившимся прочь из кабинета. Пройдя по коридору, мужчина и ребенок зашли в большой зал, стены которого были выполнены из камня, а вдоль стены потолка тянулись руны, вырезанные вдоль периметра. Пол представлял собой идеально гладкий цельный камень серого цвета. Никаких окон, свет давали вспыхнувшие при открытии двери магические светильники. «Здесь мы будем с тобой тренироваться в магии, потому что теперь теория будет подкреплена практикой», — сказал Демиан, обводя костяной ладонью зал. «Для начала надо познакомиться с тем оружием, что подобрал тебе ритуал». «А что для этого надо сделать?» — спросил Гарри, после того как с интересом осмотрелся вокруг. «Все просто. Ты просишь свой камень поделиться секретом, обращаясь к нему по имени, Мальчик кивнул и вытянул перед собой руку. «Дими, покажи мне мое оружие. Прошу», услышав имя Апала. Лич лишь удивленно хмыкнул, а Гарри слегка покраснел. Обдав мальчика теплой и ласковой волной, камень замерцал. Спустя мгновение кольцо потекло и обратилось в толстые черные браслеты на обеих руках ребенка. Пластины черного камня с изображением крестов, отливающих серебром, соединялись металлическими кольцами. Лич подошел и внимательно осмотрел украшения. «Судя по фону, это твои помощники в магии, как мой посох. Дальше». Подчиняясь воле молодого хозяина, браслеты вспыхнули и обратились в кинжал, рукоять которого украшала изображение паутины. Агарда представляла собой изображение черепа, в глазницах коего посверкивали черные опалы. «Поздравляю, Гарри, твой помощник оценил твое рвение к ритуалам, поэтому одной из его форм стал ритуальный нож». Демиан довольно покивал головой. «Теперь тебе не понадобится искать специальные кинжалы для тех или иных обрядов, твой помощник будет подстраиваться под твои нужды, серебро, золото, сталь, кость единорога. Еще есть секреты». Короткое сжатие рукояти, и вместо небольшого кинжала в руке ребенка оказалась большая коса. Упор представлял собой череп, рукоять будто лозой перевита, а само лезвие косы было широким, с несколькими зазубринами. Вдоль черного полотна тянулись сверкающие серебром руны, складывающиеся в надпись «Обрети покой, излечи дух, упокой прах». Это было интересно. Мальчик с восторгом и некоторым опасением рассматривал огромное для него лезвие, которое сейчас было намного выше его головы. «Учитель, я думал, у меня будет меч, как у вас», сказал Гарри, с удивлением ощущая, что такая огромная и по виду массивная коса ощущается в руках легко и естественно. Задумчиво протянул Лич, обходя мальчика по кругу и потирая пальцами подбородок. «Что могу сказать? Ты не боевик. Мечи, шпаги, стилеты и прочие виды оружия получают некроманты, работающие преимущественно с мертвой материей. Точнее сказать, те, кто занимаются сражениями с нежитью, поднятием зомби, более приближенные к работе с трупами и телами. Коса же — это явный отсыл к госпоже. Ты будешь способен, после должного обучения, конечно, на сложнейшие работы с душами, успокоение, укрощение, подчинение, снятие печатей, проклятий. Для тебя дементоры, демоны, ангелы и другие сущности, являющиеся чистой энергией душ, не страшны». Гарри с вниманием слушал наставника, но при последних словах удивленно приподнял брови и с новым интересом посмотрел на косу в своих руках. «Например, мне, чтобы справиться с этими сущностями, потребуется много сил, да и несколько накопителей придется опустошить, но тебе это будет легко. Так что немного скорректируем программу обучения и уделим больше внимания работе с душами, проклятиям и целительству. Все, прячь свое сокровище, пока случайно меня не отправил за грань». После слов наставника, Гарри быстро развеял косу, с волнением разглядывая Лича. Тот лишь хмыкнул, развел руки в стороны, показывая, что ни единой косточки не отвалилось, а после повел ребенка завтракать. «Мистер Кроуфорд, я выяснил несколько интересных фактов», начал рассказ Джордж Льюис, после того, как расположился в кресле в кабинете хозяина дома. «С нетерпением жду ваш рассказ, Джордж», — ответил Лич. Он был в облике человека, не хотелось лишний раз нервировать юриста. Тот был не в курсе настоящего облика нанимателя. «В истории с вашим подопечным множество белых пятен, но думаю, мы сможем все выяснить. Итак, я поговорил с заключенным Сириусом Блэком, а после нанес визит к его кузине Беллатрикс Лестриндж. Она также находится в тюрьме, вместе со своим мужем и его братом». Лич внимательно слушал юриста. Из его рассказа получалось следующее. Во время противостояния правительства с радикалами под предводительством Ридла Дамблдора был организован некий Орден Феникса. В его состав входило много студентов Хогвартса, в частности родители Гарри, лучшие друзья отца мальчика, Ремус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Блэк сказал, что Поттерам угрожала опасность, потому что они были активными противниками Темного Лорда. Для безопасности место их жительства скрыли мощным заклятием Фиделиус, хранителем которого стал Питер Петтигрю, но для широкой общественности хранителем тайны стал Сириус. В ночь 31 октября 1981 года заклятие спало, Петтигрю привел в дом Поттеров Темного Лорда. Блэк прибыл к дому, когда Джеймс и Лили были уже мертвы, а Гарри плакал в кроватке. Лорда в доме не было, но чутье Сириуса не подвело, и он увидел своего друга, Питера, в облике крысы, сбегающим из дома погибшей семьи. Столкнувшись в дверях дома с Хагридом, Блэк отдал крестника полувеликану и отправился в погоню. Крысюк умудрился подорвать себя, а потерявший себя от горя Сириус лишь мог повторять о своей вине. Его слова и стали причиной для заключения. Никакого расследования не было. И что же, Блэк даже не интересовался судьбой крестника. Демиан пытался прояснить ситуацию. Нет, он все повторял, что ему жаль Джеймса и Лили. Честно сказать, мне показалось, что с разумом мистера Блэка не все в порядке, задумчиво сказал юрист. Можно списать на влияние дементоров, но все же, связь крестник-крестный должна проявляться сильнее. Склонен думать о внешнем влиянии на личность мистера Блэка. Меня смущает один момент. По словам мистера Блэка, Хагрид прибыл крайне вовремя и все повторял, что Дамблдор сказал забрать Гарри и привести к нему. Хаем, постучал пальцем по подлокотнику кресла Лич. А что там с Лестринджами? Чем они тебя заинтересовали? Миссис Лестриндж вела себя как безумная, но мне показалось, что в ее состоянии есть какая-то подоплека. Поэтому я нанес повторный визит в Азкабан и провел беседу с ней и ее супругом. Как оказалось, миссис Лестриндж была беременна близнецами, а потому не участвовала в деятельности радикалов, а тихо и мирно проводила время в Мэнере. Муж и его брат активно поддерживали лорда и часто отсутствовали дома. В итоге женщина подверглась нападению у ворот Мэнера, куда вышла встретить свою подругу. Посетительницу нападавшие убили сразу, а миссис Лестриндж была подвергнута пыткам, которые привели к потере детей. Напавшими оказались Авроры, Читой Лонгботтом, а также отставным Аврором Аластером Грюмом. Они пытались выяснить местонахождение ставки мистера Ридгла, но так как женщина никогда не участвовала в его рейдах и не входила в ближний круг в отличие от ее супруга, то не могла ответить на вопросы, и лишь просила сохранить жизнь ее детям. Ее не добили, но помощь пришла слишком поздно, что привело к гибели неродившихся близнецов, а сама миссис Лестриндж потеряла рассудок и решила стать на сторону лорда и стереть с лица земли всех его противников. Как она сказала, ранее она считала темного лорда и его помощников безумными тиранами, но как оказалось, таких личностей хватает со всех сторон. Бедная женщина, Демиан задумчиво слушал юриста, для любой женщины потеря ребенка это трагедия, а тут были близнецы. Ведьмы острее чувствуют гибель детей, нередко сводя счеты с жизнью. Что же сказал ее супруг? Что могу сказать? Льюис порылся в своих бумагах, он сказал, что вступил в орден лорда под давлением покойного отца. Мужчина стал замечать изменения в своем характере ближе к середине 70-х, начались приступы гнева и неконтролируемой жестокости. Он связал свое состояние с все более усугубляющимся безумием лорда и его меткой. В попытках уберечь жену, он заставил ее находиться под прикрытием Мэнера и не снимать амулеты ментальной защиты. Однако, выкидыш сорвал все его планы, обезумевшая от горя супруга не слушала мужа. Она стала поддерживать любые безумные идеи лорда и сама стала все чаще терять связь с реальностью. Последней каплей стало исчезновение их лидера, которое все почувствовали через метку. Гонимая жаждой мести за убитых детей, миссис Лестриндж ворвалась в дом Читы Лонгботтомов и начала пытать магов. Она почему-то была уверена, что они знают, где находится мистер Ридгл. Найдя супругу, мистер Лестриндж вместе с братом связали женщину и покинули дом Лонгботтомов. По словам заключенных, маги были без силы и в ранах, но рассудок их был в полном порядке. Однако, как мне известно, сейчас Фрэнк и Алиса Лонгботтом находятся на лечении в Святого Мунга в состоянии недееспособных созданий. Их рассудок полностью разрушен. Навыки не превышают рефлексы младенцев. К сожалению, посетить больных я не смог, у меня нет полномочий для данных действий, а клятвы целителей не позволили лекарям дать мне хоть немного больше информации. Единственное, что я выяснил, между моментом ухода Лестринджи и доставкой Лонгботтомов в Мунга прошло 2 часа. У них остался сын, Невилл, которого сейчас воспитывает его бабушка, мать Фрэнка. Кстати, мальчик-ровесник Гарри Поттера. Старше всего на 1 день. Интересно, Лич думал, мне кажется, все как-то связано с детьми. Льюис, выясни, сколько детей родилось в 1980 году в разные месяцы, сколько погибло до рождения, сколько и где проживает сейчас. Полную статистику. А сейчас пока займись выяснением всего по этому Петтигрю. Мне кажется, что он жив. Если его анимагическая форма крыса, то в его суицидальные наклонности и преданность лорду я слабо верю. Такой скорее станцует на костях хозяина и побежит искать более сытную кормушку. Часть 23. Примечание к части. Извините за долгое отсутствие, я снова с вами. Пишу и радуюсь. Много котов, но они очень важные персонажи в дальнейшем. В следующей главе последим за Дамблдором и погреемся в доме Уизли. Наставник, ты говорил, что Драко блондин. Поэтому, я думаю, белый котенок будет лучшим подарком. С некоторым пор мальчик осмелел и обращался к опекуну на «ты», с дозволения Лича, естественно. Гарри уверенно держал за руку высокого шатена, прогуливаясь с ним по шумным улочкам магического квартала Италии. По здравому рассуждению маленькие и взрослые некроманты решили не маячить на Британских островах, а потому сейчас наслаждались теплым воздухом в солнечной приморской стране. Сицилийский Чефалу радовал легким морским бризом и великолепными видами. Поводом посетить столь чудесное местечко стала проблема – подарок дражайшему другу Гарри Поттера, а именно Драко Малфою, который, наконец, в конце июня признался, что его день рождения уже давно прошел и состоялся 5 числа. Воспитанник некроманта так горевал, что не поздравил друга и успокоился, лишь когда ему учтиво напомнили, переписка молодых людей началась 5 июня. Смирившийся с этим мальчик выпросил у опекуна календарь на следующий год и красным карандашом отметил памятную дату, 5 июня, день рождения Драко. После он вытряс из Лича признание о дате его собственного рождения, что заставило последнего изрядно задуматься. Тот помнил дату своей смерти, а вот дату рождения. В итоге в календаре появилось две записи. 10 марта, день рождения Демиана. 21 декабря, день рождения Демиана, с пририсованным черепом. При взгляде на эти надписи, Кроуфорд не мог сдержать усмешки. Впоследствии, он неоднократно устраивался в библиотеке со своей филактерией, расположив ее на столе, и беседовал по сути сам с собой. А что еще делать одинокому родителю, когда его чадо чудит и норовит убиться? А почему, собственно, котенок? Полюбопытствовал маг. Разве я тебе не говорил? Мне еще в первом письме он написал, что хочет кота, но папа ему не покупает его, а заставляет ухаживать за павлинами. Помнишь, я тебе вчера показывал белое перо, которое мне прислал Драко? Оно вот из хвоста павлина по имени Наполеон. Малфой в своем репертуаре, пробормотал под нос некромант. Гарри, а родители Драко не будут против животного в качестве подарка? Я об этом не подумал. Что же нам делать, наставник? Мальчик искренне испугался, что доставит проблем другу. Я у него несколько раз спрашивал по поводу котика, он говорил, что мама не против такого питомца, просто папа немного недолюбливает кошек. Тогда я думаю, отец Драко сможет вытерпеть одного маленького котенка. Демиан уже желал Люциусу веселых будней, тем более если леди Малфой на стороне твоего друга. Верно, я хочу подобрать самого милого и пушистого, чтобы он много мурчал и все время грел хозяина. А нам можно завести питомца, или кошки тоже не смогут жить на нашем острове. Я люблю Тумана и Ночку, но они слишком большие и с ними не поиграть у нас в доме, когда будет холодно, рассуждал Гарри. Демиан с интересом слушал и подмечал детали. Наш остров у нас в доме. Малыш раскрывается и прикипает к мрачному острову. И это радует. Да, Лич может радоваться не только горам трупов или смраду некроэнергии. Давай посмотрим в этой лавке, махнул в сторону большого двухэтажного здания маг. На вывеске переливалась всеми цветами радуги кошка, иногда подергивая хвостом и мяукая. Питомник Лоренцо. Может, владелец посоветует кого-нибудь? Звякнул колокольчик от открывшейся двери. Из-за прилавка близ входа выпорхнул невысокий пухлый мужчина, поблескивающий начинающейся лысиной и поправляющий сползающие с носа очки. Добро пожаловать в питомник Лоренцо. Я, Лоренцо, владелец. Чем могу помочь? Улыбающийся продавец переводил взгляд с маленького мальчика, оглядывающего все вокруг сияющими за стеклами очков зелеными глазами, и его спутника, высокого серьезного шатена с ледяными синими глазами. Здравствуйте. Нам нужен красивый белый котенок, затараторил Гарри, а после загадочно протянул, в подарок. О, подарок, это очень важно, поддержал настроение покупателей и торговец. Пройдемте, я вам покажу, что у нас здесь есть. Кому будете дарить, девочке или мальчику? Может, маме или кому-то из родственников? Мальчику, другу. Он очень хочет котика, но у его папы павлины и противно кричат, а мой друг их терпеть не может. Вот, а мама друга не против котенка, но не хочет обижать павлинов. Тарахтел ребенок, заставляя взрослых слегка ошалеть от обилия информации. «Гарри, я думаю, мистер Лоренцо уже понял», — с улыбкой мягко прервал ребенка маг. «Ой, извините», — покраснел мальчик. Дернув за рукав опекуна и заставив его слегка наклониться, Гарри прошептал: «Я просто первый раз выбираю подарок и волнуюсь. Прости, наставник». Демиан усмехнулся и легко погладил малыша по голове. Тот спокойно воспринял ласку, не вздрагивая и не дергаясь. Спустя час, перегладив с десятка три котят, посмотрев в десятки пар глаз маленьких будущих хищников, мальчик все же выбрал милого трехмесячного князла. Зверь был очень тактильным, буквально лип к рукам, шерсть у него снежно-белая и необычно курчавая. Котенок напоминал барашка. Владелец питомника выдал на кота паспорт, рекомендации по уходу и снабдил переноской, которую перевязал по просьбе Гарри широкой красной лентой. Котенок понял, что его владельцем не будет этот зеленоглазый мальчик, но ни грамма не расстроился, слишком уж от него и его взрослого тянуло смертью. После консультации с владельцем опекун с опекаемым все же подтвердили свои догадки: живого питомца им не завести, умрет бедолага быстро и мучительно. Единственный вариант, это вам может подойти зверь, задетый смертью, с серьезным видом пояснил Лоренцо, например, кот ведьмы, убитый на его глазах в собственном доме, или собака, прождавшая хозяина на его могиле несколько недель. Такие питомцы пережили боль утраты, смерть хозяина больно их задела, и им не страшны эманации некро. Но опять же, они не бессмертны, также могут погибнуть или состариться, но им, по крайней мере, будет комфортно с некромантами. «Где ж такого найти?» – горестно вздохнул мальчик. «КХМ, постойте секунду, возможно, я смогу вам помочь». Несмотря на плотное телосложение, мистер Лоренцо двигался весьма энергично и быстро. Вскоре он вернулся с переноской, из которой раздавалось недовольное рычание. «Посмотрите, может, этот подойдет именно вам?» Из открытой владельцем питомника переноски осторожно выбрался худощавый черный кот. У него не было правого глаза, а оба уха имели несколько надрывов. Хмурая морда обвела взглядом единственного глаза помещения и людей перед ним, остановившись на ребенке, который смотрел на зверя с восторгом. На попытку погладить кот зашипел. Он, как настоящий пират, шепотом сказал Гарри, не решаясь снова протянуть руку: «Может, пойдешь с нами? Я имя тебе уже придумал, Дампир один. Нравится?» Кот долго размышлял, но спустя пару минут все же подошел к ребенку и понюхал его пальцы. Запах ему понравился, напоминая об улице и кровавых битвах. Такому хозяину кот был готов довериться. Запищавший тихо-тихо от восторга, Гарри осторожно обнял зверя и прижал к себе. Его благодарные глаза выражали безграничное счастье, и все оно изливалось на опекуна. Лич даже смутился. На секунду. «Люциус, белобрысая сволочь, открывай камин!» Недовольный вопль нарушил тишину гостиной Малфой Мэнера. Хозяин дома, раздраженно поправляя манжеты рубашки, поспешил к камину, из которого уже пару минут раздавался голос Северуса. «Северус, где твои манеры? Почему не предупредил заранее о желании побеседовать?» — спросил выходящего из зеленого пламени друга блондин. «Извините, конечно, но вы не министр, чтобы к вам записываться на прием за месяц», — съязвил профессор. «У меня радостная весть, я провел консультацию и собственные исследования по полученному перстню. Я могу создать свой род, оптимально в октябре. Мне нужна твоя помощь при подготовке». «Свой род?» — рука Люциуса, наливающая бренди, немного дрогнула, заставив стакан звякнуть. «Ты серьезно? Регалия рода?» Северус довольно кивнул. «Буду строить свое гнездо. Вот с этим поздравляю искренне, друг». Хозяин дома передал гостю стакан. «У вас как тут дела?» «Как сказать?» «Тихо и спокойно. Правда, драка обидел моего Наполеона, выдрал ему почти весь хвост». Услышав со стороны Северуса довольное хрюканье, Люциус нахмурил брови. «Не смешно. Это редкая разновидность. У него нежная натура, а если бы он умер, проблема, другую бы курицу купил. Северус, это павлины, а не куры. Мерлин, под хвостом у них одна и та же задница», — философски протянул Зельевар. «Правда, от кур еще и польза, они яйца несут, а твои красавцы только орать и гадить могут». «Нашелся ценитель прекрасного и практичного», — фыркнул Люциус. «Не напомнишь, кто на прошлой неделе едва ли не вырвал все волосы у мистера Стортона, посмевшего утверждать, что наперстянка белая и золотая в зельях работают одинаково. Этот глупец совершенно не разбирается в теме, а смеет с умным видом рассуждать о тонкостях варки зелий. Это совершенно иное и не смеет быть сравнимо». Северус был искренне возмущен такими доводами приятеля. «Бубенчик, остановись. Неожиданно посиделки прервал крик Драка. В приоткрытую дверь кабинета вбежало белое пушистое облако, сопровождаемое мелодичным звоном. Вскоре на пороге появился запыхавшийся мальчик. «Извините, отец, крестный, бубенчик заигрался, а я не успел поймать его мячик. Можно я его заберу?» «Бубенчик?» Северус с любопытством заглянул за свое кресло, где скрылся белый комок. «Кот?» «Да», — улыбнулся Драка. «Гарри подарил ко дню рождения». Вскоре зверя достали из-за кресла, в его лапах был яркий мячик, а сам котенок сверкал на мужчин плутовскими глазами. Северус с интересом рассматривал подарок и признал, кот был шикарен, тем более Книзл, умный и преданный друг в будущем. Драка и Бубенчик быстро убежали играть на улицу, где было тепло и не было серьезных недовольных взрослых. «Еще и кот», — вздохнул Люциус. Нарси в него влюбилась мгновенно. «Драка его таскает с собой везде. Мне впору к Наполеону в загон уходить», — обиженным тоном протянул блондин. «Недолго длилось ваше правление, сир», — хохотнул Северус, чокаясь стаканом с собеседником. «А если серьезно, хороший выбор. Такой белый комок до смерти загрызет обидчика Драка. Только это и останавливает выгнать его, когда уже третий раз за день едва не ломаешь ноги, наступив на этот проклятый мячик». Дампир повадился спать в загоне с фистралами. Сначала Гарри обижался, а потом решил, что его пушистый друг привык к суровой жизни, поэтому ему нельзя мешать. Захочет, придет к нему. «Наставник, Хила принесла новую плохую крысу. Мы сегодня еще раз попробуем тот ритуал с мышкой-зомби». «Да, ты все приготовил?» Кивок от ребенка. «Ритуал повторил, заклятия и напевы, умница. Тогда ужинаем и отправимся в подземелье. Может, без ужина?» – жалобно спросил Гарри. «Как без ужина?» – делано удивился некромант. «Учитель, ты же знаешь, что мне может стать плохо. Я живой и у меня чувствительный нос. Детский организм не всегда может справиться с порывами». Серьезно и наставительно пояснил свое мнение ребенок. «Хаэм, ты меня убедил. Что тогда планируешь делать до положенного времени? Можешь мне рассказать про тот ритуал, которым магистр Селивантус в 13 веке призвал дементоров?» «Конечно. Как ты думаешь, Селивантус был прав?» «Нет, он поступил безответственно», — спустя пару минут раздумий сказал ребенок. «Он дал путь неупокоенным душам, бросил их без присмотра, а они жадные и постоянно есть хотят. Они же его и убили, правда?» «Верно. Он стал их первой жертвой. Природу дементоров будем рассматривать детально позже, но изучать историю без упоминания их появления нельзя. Итак, пойдем, я покажу, какой же ритуал использовал этот магистр. Смотри, рисуется звезда Давида. Часть 24. Далпиде мертв». Демиан мрачно рассматривал лежащую перед ним газету. В ней на весь разворот была написана статья с громким названием «Члены достопочтенной семьи Далпида жестоко убиты». На огромной фотографии был виден растерзанный труп прежде крепкого старика, седые волосы разметались по полу и были измазаны в крови, а от самого тела мало что осталось. Недалеко от него лежали изуродованные трупы его жены и детей. «Хаэм, жаль». Лич решительно встал и направился в учебную комнату, где его подопечный заучивал заклинание на выявление общих темномагических проклятий. «Гарри, скажи Хиле собрать тебя. Мы отправимся во Францию. У тебя близится практикум». Ребенок на этих словах слегка побледнел. «Тремя неделями ранее. Почему нельзя убрать землю магией?» — спросил уже порядком уставший махать небольшой лопатой Гарри у Демиана, удобно расположившего неподалеку в мягком кресле. «Гарри, ты перестал меня слушать на занятиях?» — скептически поднял бровь Лич, заставив мальчика покраснеть. «Или у тебя логика отключилась? Может, я слишком мягок к тебе?» «Нет, наставник, извините», — тихим голосом ответил ребенок, останавливаясь и рукавом вытирая пот на лбу. «Я стараюсь, но не пойму, почему нужно вручную копать. Мда, глупый у меня оказывается ученик», — рано радовался достойному подопечному, притворно опечалился Демиан, с усмешкой отметив, как эта личинка некроманта мучительно покраснела от стыда. «Повторяю, если тебе нужна тупая нежить, можешь как угодно ее доставать. Если тебе нужен мертвяк, способный ответить на вопросы о своей жизни, или разумный помощник, никакого влияния магии при добыче тела, иначе ты получишь что? Тупого зомби», — расстроенным тоном ответил Гарри, вспомнивший, что буквально недавно они разбирали особенности работы некромантов-дознавателей и кукловодов. «А нам кто сейчас нужен?» «Разумный труп, который расскажет, за что он убил жену». «Именно. Раньше, когда некромантия не была запрещена по большей части Европы, некроманты-дознаватели были очень востребованы. Скончался подозреваемый в зале суда, и непонятно, виноват или нет, его поднимали и узнавали всю подноготную. Или нет уверенности, а того ли осудили, провели эксгумацию жертвы, провели допрос и вышли на реального преступника. А сейчас, сколько невиновных по тюрьмам сидят. О, слышу стук, умница, ты добрался до гроба. Спустя полчаса верхняя часть гроба была освобождена. Увы, но все это должен был некромант сделать сам. Тут нельзя не просить кого-то или прибегать к помощи прислужников. Уставший ребенок был рад, что, наконец, выкопал эту могилу, но он не знал, что самое жуткое его ждет дальше. Приняв от лича обычный лом, ребенок начал с натугой пытаться вскрыть гроб. Теперь он понимал, почему наставник заставлял его бегать, прыгать и в целом наращивать физическую силу. Немного времени спустя все гвозди выскочили и крышка приподнялась, сначала порадовав юного работника, но тут же заставив его побледнеть, запах был ужасным. Гарри с трудом сдерживал тошноту, но все же к этим ароматам уже начал понемногу привыкать, сказывалась практика в лаборатории. С трудом откинув крышку, мальчик и вовсе позеленел. Труп был не первой свежести, тело было наполовину разложившимся, по нему ползали черви, жуки уже разбежались, испугавшись шума. «Молодец, теперь давай послушаем, что нам расскажет мистер Гордан», все так же не покидая кресла, сказал лич. Гарри тяжело вздохнул. «Дими, кинжал». Перстень мигнул и обратился ритуальным кинжалом, которым Гарри, уже не дрогнувший рукой, крест-накрест порезал себе ладонь и начал капать кровью, обходя гроб и напевая катрены призыва духа умершего. Завершив полный круг, он достал из кармана мешочек и щедро зачерпнул из него горсть праха. Гарри еще не знал, чей это был прах, Демиан обещал позже рассказать. Сдунув эту пыль в лицо трупа, мальчик закончил начитку заклинания властным приказом. «Приди, Фред, сын Кристиана из рода Гордан, и ответь на мои вопросы». Труп будто вздохнул, потом выгнулся и забился в конвульсиях, напугав Гарри, но увидев, что лич не дергается, он понял, что все проходит правильно и замер. Хотя внутри его уже знатно потряхивало, отрезать голову крысе или вскрыть сбитую машиной собаку – это одно, а то, что происходило сейчас, было совершенно новым уровнем. От дергания тела, часть плоти отвалилась от костей, черви и спрятавшиеся жуки полетели в разные стороны. Но вот минуту спустя Гордан затих, а над ним сформировалась туманная дымка, быстро сложившаяся в силуэт крупного мужчины. «О, отлично! Гарри, лови!» Лич скинул в вырытую могилу свиток. «Вот список вопросов, которые попросил задать этому парню брат убитый. Приступай!» Мальчик недовольно глянул на наставника, передернул плечами и раскрыл свиток. Перед ним был огромный список. Вздохнув, Гарри настроился на долгую работу. 50 пунктов. «Отвечай, дух, ты был мужем Лори Перси и Ларри?» «Да, господин», — заунывным голосом ответил дух. «Отвечай, дух, ты убил свою жену 25 января 1986 года, нанеся...» Тут Гарри немного перевел дыхание, нанеся ей 45 ножевых ранений. «Да, господин», — та же безэмоциональность. «Отвечай, дух, после ее смерти ты вступил с ней половую связь, а после разрубил на 44 части, сложил ее тело в пакеты и выбросил в мусорный бак в 3 кварталах от дома?» В конце голос ребенка сорвался, став очень тихим. «Да, господин». «Но за что?» Гарри не смог сдержать слез, он слабо представлял себе половую связь, но вот факт расчленения и насилия он ярко понял. Потеряв настрой, ребенок смял свиток и закрыл лицо руками. Ноги задрожали и не желали держать своего юного хозяина. Мальчик забыл о том, чему его учил наставник, слишком он погрузился в представляемые им страдания несчастной миссис Гордан. Демиан же не терял бдительности, хотя и выглядел расслабленным. Сбившийся настрой юного мага полностью изменил ситуацию. Дух Фреда Гордана запульсировал фиолетовым, лицо превратилось в жуткую маску со скалившимися зубами. «Гарри, коса!» — прокричал лич, мигом материализуя в руках свое оружие. «Слабый ребенок, играть с мертвыми опасно», — зашипел обозленный и уже неконтролируемый дух, а после кинулся в сторону Гарри. Мальчик, вздрогнувший от окрика наставника, поднял глаза и, увидев мчащегося на него злобного духа, замер испуганной мышью. Еще немного и его бы разорвали на куски жуткие зубы и страшные когти, если бы им путь не преградил меч наставника. «Гарри, соберись, достань косу», — прикрикнул на ребенка некромант. Он мог, конечно, и сам мгновенно утихомирить духа, но ему было важно натаскать мальчика самостоятельно решать проблемы. «А, да», — мелко закивал головой Гарри. «Дими, помоги». Материализовалась огромная черная коса, отливающая серебром в свете луны. Увидевший ее Гордан замер, а потом попытался отлететь в сторону, но мальчик с силой замахнулся и буквально рассек убегающего убийцу пополам. Лич только успел отскочить с пути полета лезвия, иначе и он бы быстро отправился на тот свет. Тут же раздался слабый вскрик духа, и ночь снова стала безмолвной. В тишине раздалось лишь надсадное дыхание мальчика. «Плохо, Гарри», — спустя пару минут сказал Демиан. «Ты должен отринуть личные переживания во время ритуалов. Сколько раз я тебе говорил, что твоя жизнь зависит от твоей выдержки. Я понимаю, наставник, но мне стало так жаль миссис Гордан». Гарри не удержался, вернул косе вид перстня и обнял Лича, заливая его мантию слезами. «За что ее так мучили?» «Гарри», — вздохнул опекун, погладил его по голове, позволяя ребенку выплакаться. «А этого мы теперь не узнаем. А почему? Почему?» Мальчик отодвинул заплаканное лицо от наставника и посмотрел в его глаза. «Потому что ты своей косой его уничтожил, и теперь, даже если мы проведем ритуал повторно, никто не придет. Ты же хотел, чтобы дух ушел?» Кивок мальчика, вот он и ушел. «Совсем. Теперь с ним работает вечная госпожа, и ходу в мир живых ему нет. Но почему? Вы же мне показывали, как вести себя с духами, разрубали их мечами, а потом мы снова их призывали и допрашивали. Гарри, ты забыл различие твоей косы и моего меча? Напоминаю, мой меч – оружие защиты в мире живых. Твое оружие – это смерть в чистом виде. Ты не просто отбиваешься от духа, ты вкладываешь намерение, и оно воплощается. Попросту говоря, ты можешь лишить любого призрака посмертия и возможности переродиться, если будешь испуган или зол. А это, дорогой мой ученик, уже грозит проклятием от Великой. Лишь она решает судьбу мертвых, а не ты. Ты ее помощник, слуга, ученик, но никак не судья. Запомни. А сейчас, пьешь успокоительное, и мы идем раскапывать миссис Лизавет Тутумерн. И только попробуй опять напортачить, будешь неделю проводить вскрытие умерших больницы святого Патрика без перерыва на обед и отдых. Понятно? И никакого зелья для снижения обоняния. Мы не зря тренировали твой организм на несвежих трупах животных. Ты должен привыкнуть и к виду, и к запаху. Гарри содрогнулся, был у него опыт трехдневных анатомических исследований, как назвал их Демиан. Тогда мальчик позволил себе вольность, он не написал доклад на тему проклятия разложения и его стадий, понадеявшись разжалобить доброго опекуна лаской и улыбкой. Не удалось. Лень в обучении, Демиан карал жестко. Гарри был вынужден безвылазно в течение трех дней заниматься препарированием несчастных, умерших в больнице. Тела доставляли довольные прислужники некроманта, а воспитанник Лича даже ночевал с трупами в лаборатории на заботливо застеленной свежим бельем кушетке. С тех пор мальчик не надеялся разжалобить опекуна и всегда выполнял задания. Понаблюдав, как грустный ребенок выпивает флакончик успокоительного, услужливо подсунутый Хилой, Лич подхватил левитацией кресла и задорно насвистывая направился меж надгробий. Им еще предстояло раскопать могилу миссис Турмерн. Ну, как им, Гарри. И мальчик искренне надеялся, что это будет последняя могила этой ночью. За бодрым Личем, понурившимся щенком, поплелся Гарри, а за ним Хила невозмутимо несла лопату и лом. Настоящий момент. На площадке для аппараций в магической части Парижа появились двое, мужчина и мальчик лет 7. Ребенок имел вид весьма недовольный. Гарри не обратил никакого внимания на окружающую красоту. Осень в самом романтичном городе была прекрасна, а уж в магической части и вовсе все дышало чем-то невообразимо чудесным и волшебным. Демиан с ухмылкой наблюдал за хмурым подопечным. Не любил Гарри работу с трупами, но к душам его еще опасно подпускать. Поэтому пока только грубая работа обычного некроманта и теория. Показав в управление Аврората столицы Франции полученное через юриста Льюиса разрешение на допрос убитых и перстень с опалом, Крауфорд с Гарри прошли в морг, расположенный на подвальном этаже. Сотрудник морга с дотошностью изучил документ, но после кивнул и поспешил проводить гостей из Англии в отделение, где в холодильных шкафах хранились тела. «Итак, мистер Крауфорд, нас интересуют ячейки с 58 по 62». Сотрудник морга поправил съезжающие с носа очки, а после уверенно прижал медальон, висящий на шее, к дверцам под соответствующими номерами. С телами уже работали наши следователи, а также целители. К сожалению, родственников у погибших больше нет. Мы будем хранить тела месяц, а после за государственный счет похороним на общественном кладбище, если никто не возьмется за организацию похорон. Маг грустно вздохнул, потом встрепенулся. Впрочем, о чем я, не буду вам мешать», и удалился из помещения. Демиан тяжело вздохнул. Долпидо был неплохим человеком, и Личу было искренне жаль своего старого должника. Лишиться разом и своей жизни, и потерять детей – страшное горе для любого. Гарри с интересом взглянул на своего наставника. «Мистер Армани был моим знакомым», – пояснил Лич, заметив любопытство ученика. «Я поручил ему одно задание. Нужно понять, он умер из-за моего поручения или так сложились обстоятельства». Выкатив каталки из ячеек, некромант и его ученик были неприятно удивлены. Вместо тел старика, его супруги и троих детей на каталках лежали горстки пепла. «А вот это уже интересно», – задумчиво протянул некромант. Тут же он призвал своего помощника, черный ворон Лучиана материализовался и гордо каркнул. Присев на плечо Лича, он ждал распоряжений. Демиан быстро написал письмо Льюису, а также указал место, куда юристу надо явиться с документами. «Срочно передай». Птица взлетела, сжала в лапах письмо и молнией умчалась в приоткрытую дверь. «А сейчас, Гарри, пойдем пить чай и беседовать с мистером Лантье, выясняя, кто же еще до нас был здесь и интересовался моим знакомым. Увы, у французского специалиста сильнейший природный блок, и боюсь, после моих практик, работника морга можно будет сразу отправлять в один из этих ящичков». Некромант махнул рукой на окружающие шкафы. «И мне, по большому счету, и несовестно было бы такое сделать, но мы не в любимой Англии, поэтому, Гарри, улыбаемся и проявляем максимум вежливости». Мальчик кивнул, но не удержался от вопроса, заданного шепотом, пока они шли к двери. «А кому вы писали письмо, наставник?» «Как кому?» «Юристу. Нам же нужно забрать эти горстки пепла и провести ритуалы, чтобы выяснить правду. Не хочется получить репутацию похитителя трупов, поэтому ждем бумажку и домой». Лич открыл дверь и вышел в приемную, где сидел ранее заботливо показавший им морг маг, месье Лантье. «Я так расстроен гибелью своего друга. Может быть, вы мне расскажете, что вам известно? Хочу хоть немного понять ситуацию, прежде чем получу официальные документы из Аврората». Демиан грустно улыбнулся, на что вышеназванный месье проявил понимание, а потому позвал иностранных гостей перекусить в отдельном кабинете. Пока месье хлопотал вокруг младшего из гостей, предлагая на выбор ему чай или сок, Демиан подмигнул наблюдавшему за наставником краем глаза Гарри и щедро плеснул в бутылку с вином какое-то зелье из флакона. Месье Лантье разлил вино на два бокала и предложил выпить за упокой убитых. Лич поддержал и смело выпил напиток. Гарри же с интересом наблюдал за двумя мужчинами. Лич спокойно поставил бокал на стол, закинул ногу на ногу и сложил руки на коленях, сцепив пальцы в замок. Месье Лантье же как-то странно расслабился и откинулся в кресле, казалось, заснув. Наглядный пример: доверчивость смертельно опасна. Демиан не уставал учить ребенка: сейчас мы могли бы его убить без малейшего сопротивления. Всегда проверяй, что ты ешь и пьешь, особенно в окружении магов. Понятно. А что вы ему дали и почему на вас не действует? Спросил после кивка Гарри. Хаем, это смесь зелья правды с мышечным релаксантом. Получил в качестве благодарности от одного известного зельевара. А на меня не действует по простой причине: я лич, на мертвых не работает, плюс я скелет, что мне расслаблять? Усмехнулся Демиан, а Гарри фыркнул. Пожалуй, приступим. И лич, наклонившись вперед, начал расспрашивать находящегося под зельями мага. Часть 25. Пока Гарри и его наставник разбирались с делом убиенного друга некроманта Долпидо, осень в Англии подвела итоги лета и вступила в свои права. Пролетевшие теплые деньки принесли много нового и интересного. Дом Уизли, 31 августа 1986 года. Хозяйка, Тонки, собрал чемоданы хозяина Чарли и приготовил ему одежду на утро, отчитался появившийся с хлопком в зельеварне Молли Эльф. Миссис Уизли с улыбкой кивнула расторопному помощнику, не отрываясь от подсчета помешивания зелья от прыщей. Вскоре варево слегка вспыхнуло и стало привычного белого цвета мазью. Удовлетворенно вздохнув, колдунья взмахом палочки призвала подготовленные ранее небольшие баночки темного стекла и осторожно разложила готовый продукт по таре. Вскоре на столе выстроилось около трех десятков темных банок с притертыми крышками, на которых гордо значились этикетки «Мазь от воспаления кожи», «Акне», «Атем», «Уизли». «Упакуй, пожалуйста, мазь в коробку и передай в аптеку Гарсиана», — отдала распоряжение Молли и пошла в дом. Ее ждал разговор с мужем и последний этим летом ужин в кругу семьи. «Дорогой, я закончила на сегодня», — возвестила хозяйка дома, проходя в гостиную и обращаясь к супругу, сидевшему на диване и читавшему младшим историю магической Британии. «Я так волнуюсь, что завтра Чарли один поедет в Хогвартс», Молли, ответил ей муж, оторвавшись от чтения. «Не переживай, мы подготовились как следует. Амулеты у всех детей есть. Аварийный порт-ключ у Чарли уже давно при себе. Если же что-то произойдет, то у нас будет полное право отказаться от школы и перевести малышей на домашнее обучение. Сама помнишь, у нас нет основания отказаться. Если бы не наш статус, то ситуация была бы иная, но что есть, то есть. Да, и с Миниврой мы побеседовали. Да, я помню, но все равно, сердце не на месте. Как думаешь, что происходит с директором? Не знаю, дорогая, не знаю. Будем ждать, что смогут выяснить твой отец и тетушка. Присаживайся, Миневра», — пригласила за стол декана Гриффиндора Молли и поставила перед ней чай и тарелку с пирожными. «Как дела в школе? Готовы к новому учебному году?» «Спасибо, Молли». Чопорная шотландка глотнула крепкий ароматный напиток и с тяжелым вздохом ответила давней подруге по ордену. «Да, вроде готовы, но сама понимаешь, Дамблдор постоянно в разъездах, а мне одной сложно за всем уследить. Спраут, Флитвик и Снейп мне помогают, но в меру своих сил. Филиус обновляет чары по замку, Помана в основном по теплицам, а Северус готовит зелья с запасом для больничного крыла. У всех своих забот хватает, сочувствую», — покачала головой рыжеволосая ведьма. «Дамблдор как себя чувствует и ведет, не устает сильно? Знаешь, в последнее время он немного странный. Не знаю, когда началось, но я обратила внимание в июле, когда вернулась из отпуска». Немного нахмурив брови, ответила Миневра, «он иногда, как будто теряется, может говорить о чем-то, а потом замереть, и заговорить совершенно о другом, забыв напрочь о прошлой теме беседы. Так на прошлой неделе мы утверждали расписание, как он вдруг заговорил о том, что надо провести ритуал принятия какой-то, а потом вдруг замолк, задрожал и переключился на тему закупки новых метел по заявке мадам Хуч, которую, увы, не может удовлетворить по причине скудного бюджета. И такое довольно часто происходит. Действительно, странно», — Молли задумчиво покачала головой. «А что с бюджетом? Неужели попечительский совет не готов поддержать школу?» «Да, кто его знает, Молли. Честно сказать, Дамблдор уже давно их не собирал для встреч, только пишет запросы на определенные суммы дотаций, а эти чистокровные снобы постоянно урезают финансирование и дают минимум. Интересно, ведь, как я помню, наши родители собирались не реже раза в год перед началом учебного года, а тут как будто им не важно, в каких условиях обучаются дети. Молли, ты такие вещи говоришь. Если подумать, лорд Нот часто пишет письма с требованием о встрече с директором для обсуждения дел в школе, но Дамблдор постоянно ему отказывает, у него то суд, то заседание МКМ, а попечители, видимо, урезанием бюджета решили надавливать, если по-хорошему не получается. С другой стороны, в попечителях сплошь чистокровные, чопорные снобы. Им лишь бы показать свое превосходство. «Что ты говоришь, Миневра?» Молли с удивлением взглянула на подругу. «С каким пор ты так нетерпима к знатным родам? Ох, Молли, ты же не находишься постоянно в окружении этих юных магов». МакГонагл со стуком поставила кружку на стол. «Эти слизеринцы такие заносчивые. А Рейвенкла постоянно в себе и нос задирают. И постоянно все чистокровки кичатся своими традициями. Раздражает, как будто они лучше других». Молли с задумчивым видом наблюдала за разбушевавшейся Миневрой. Когда ее подруга стала столь радикальной и нетерпимой, тем более к кому, к детям, миссис Уизли решила написать письмо своей тетке Мюриэль, да и с отцом надо поговорить. Что-то не так в Хогвартсе, и как мать ее очень беспокоит, что ожидает ее детей в такой обстановке. Малфой Мэннер, 29 августа 1986 года. «Северус, тебя можно поздравить?» — довольно развалившись в кресле, спросил Люциус. «Еще рано», — ответил невозмутимо Северус. «Я провел консультации с гоблинами и юристом из министерства. Я могу основать свой род, а потом принять в него осиротевший род принц. Это будет сложно. Нужен мастер ритуалистики. Поищу. У меня есть много знакомых. А как же с родовыми проклятиями и обязательствами принцев? Сам же помнишь, почему я после смерти деда не кинулся принимать род?» Люциус кивнул. «Мне даром не нужен брачный контракт с Борджиа, а также накопленные проклятия семьи. Не желаю становиться очередным параноидальным отшельником». На последние слова друга Малфой хохотнул. «Да, я сижу в своих подземельях, но отнюдь не отшельник. Если к моим сдуру данным клятвам добавить проклятие, то принятие рода тут же станет его закатом, умру на месте. А так, если все правильно сделать, то я получу имущество принцев, а остальное отрину, как ненужное. Но опять же не раньше следующего года. На Самайн Крауфорд же обещал провести удаление метки. Хочу уже без этой гадости начать свой род. Да, я помню. Я уже переговорил с остальными. Все с радостью готовы к процедуре. Наши сидельцы тоже согласились. Правда, Крау решили не привлекать, слишком они фанатичны. Крауфорд обещал помощь с вызволением из Азкабана. Не знаю, что он там откопал, но, как я понял, дела там мутные. Сам знаешь, что я хоть и частично вернул себе влияние, но дела осужденных пожирателей для меня табу. А нарцисса до сих пор переживает о своем глупом братце. Блэк, скривился Северус. Идиот, такой же, как и его дружки. Но он реально виноват, так что жалости от меня ему ждать не следует. Кстати, недавно к нам в гости заходила Андромеда. Люциус сел прямо. Она сказала, что ее мужа, ты же помнишь, целителя Танкса, настойчиво дергал Дамблдор. На тему, Северус нахмурился, что могло понадобиться от врача-гинеколога старому магу. На тему, не хочет ли Андромеда принять под свое крыло род Блэк. Серьезно, удивленно вскинул брови Снейп. Каким боком выжженная кровь может принять род? Тем более она вошла в семью мужа и считается отрезанным ломтем. Именно. Видимо, директор настолько моглолюб, что совсем не интересуется правилами наследования и законами магии. Иногда я думаю, что наш почетный глава Визингамота страдает старческим слабоумием. Это вряд ли, но его забавная способность игнорировать явное и непреложное до добра не доведет. Мне больше интересно, что ему надо от Блэков. Он же собственными руками засадил в Азкабан последнего живого Блэка. Не знаю, друг, не знаю. Но засилье неграмотных гряз маглорожденных пугает. Законы все дальше и дальше уходят от магического мира, его традиций. И самое ужасное, что те, кто знает законы магии, либо умерли, либо сидят по своим домам и не высовываются. Увы, иногда, я с ностальгией вспоминаю начинания нашего лорда. В повестке он был прав, но его методы. Теперь-то мы знаем причину. Но террор это уже не отменит и тяжелые последствия не устранит. Тут я с тобой соглашусь, Сев. Люциус снова откинулся на кресло. Если бы ты знал, сколько презрения в отношении нашего министерства и уровня магов я слышу от иностранных партнеров. Как будто я не знаю, фыркнул Зельевар. Регулярно, на конференциях итальянцы и французы проезжаются по зашоренности и отсталости британских магов, и я не могу их осуждать. О, не напоминай, Люциус усмехнулся. До сих пор помню мой визит на ту конференцию в 1977 году, когда я сопровождал тебя несовершеннолетнего, и почувствовал на собственной шкуре весь яд мадам Медичи. В ответ на слова приятеля Северус открыто рассмеялся, вспомнив, как тогда краснел и бледнел его друг, которому на тот момент было всего 23 года. «Ты мне лучше скажи, что там с Дамблдором?» Нот уже 20-е письмо ему пишет, чтобы провести собрание попечительского совета, а тот от него прячется. «Да все с Дамблдором нормально, ест свои лимонные дольки, пьет чаи и разъезжает по конференциям и судам. Все свалил на Миневру, а она не уполномочена выступать как глава школы, сам знаешь». Поэтому мы своими силами готовимся к новому учебному году. Тяжело вздохнул Зельевар. Скоро, чувствую, школьники будут лечиться обычной водой или сразу увозиться в Мунго, еле выбил минимум для варки зелий в больничное крыло. Помфри в панике. А учитывая политику невмешательства в дела школы, я совершенно не понимаю директора. Так к следующему году нас совсем лишат финансирования и что будет, я поговорю с Нактом. Надо что-то решать. Еще 5 лет и в школу пойдет уже драка. Дом Крауфорда, 25 августа 1986 года. Мистер Крауфорд, у меня ряд новостей. Деловито начал вести разговор после требуемых приветствий мистер Льюис, располагаясь в предложенном кресле. Сам же хозяин дома расположился напротив, предварительно отправив Гарри на улицу в компании Хины. Я вас внимательно слушаю, мистер Льюис. Вы больше 2 месяцев работали, сказав, что история запутанная и странная. Я, честно сказать, заинтригован. Разговор с мистером Блэком и миссис Лестриндж вскрыл много фактов. В частности, по делу Блэка, я добился его допроса с сывороткой правды и сейчас готовлюсь к пересмотру дела. Как оказалось, хранителем Фиделиуса на доме Поттеров был Питер Петтигрю, которому присвоен орден Мерлина 2-й степени посмертно. Также подтвердилась информация о полном прохождении обрядов крестничества. Поэтому я после вашего разрешения связался с миссис Малфой, и она готова взять кузена к себе после рассмотрения дела и заняться его здоровьем. Приглашенный специалист менталистики дал следующее заключение, юрист передал заверенную печатями и подписью бумагу. По итогу, мистер Блэк осужден без соблюдения процедуры и его вина в преступлении полностью отсутствует. Однако, глава Визингамота неизменен, а поэтому опасаюсь препятствий с его стороны. Предлагаю провести судебное разбирательство в Гааге в международном суде. Получив кивок от Демиана, адвокат продолжил. Касательно миссис Лестриндж, в девичестве Блэк, допрос ее и ее супруга, по полученному ранее от Визингамота разрешению, показал, что их вина заключается в убийствах магов, что подтвердилось. Однако, трагедия семьи Лонгботтом не их рук дело. Ознакомьтесь с заключением менталиста, новая бумага перекочевала в руки некроманта. Поэтому я взял на себя смелость связаться с миссис Лонгботтом. Она была категорична в отношении читы Лестриндж, но выслушав мои доводы, согласилась допустить мастера менталистики к своим сыну и невестке. Копия его заключения мне выдана под разрешение регента рода Лонгботтом. Также миссис Лонгботтом попросила передать вам письмо. Также уточнил данные по детям, рожденным в 1979-1980 годах. Заметил странность, большинство семей с новорожденными в тот период либо покинули страну, либо укрылись в своих домах. Также неприятная статистика, группировкой пожирателей смерти было убито в общей сложности 38 детей, рожденных в июне и июле 1980 года. Волна убийств прокатилась по Англии с августа по октябрь 1981 года. Ознакомившись с архивными данными по рождаемости и смертности, обратил внимание на еще одну волну смертей, но уже среди старшего поколения чистокровных семей. В начале 1981 года была эпидемия драконьей оспы, затронувшей многих на тот момент действующих глав семейств. Что странно, эпидемия не носила массовый характер, как было в 1835 году, а точечно, что заставляет думать о диверсии. «Драконья оспа», — задумчиво протянул Демиан. «Странно, с этой заразой не сталкивались уже более полутора веков. Уже и заповедники строго охраняются, ближайшие к нам в Румынии. Подозрительно. Можешь разузнать информацию об этом инциденте? Также посмотри внимательно дела других пожирателей. Что-то мне кажется, там не все так просто». «Конечно, мистер Кроуфорд», — с готовностью кивнул Льюис. «Мне и самому стало интересно, я в то время как раз работал в Испании, поэтому не застал всех этих событий. Сегодня же и приступлю к работе. До встречи». Любезно проводив деятельного юриста, Демиан погрузился в чтение предоставленных ему бумаг. Заключения менталиста были интересны. У Блэка легкая форма безумия, установки на собачью преданность Джеймсу Поттеру, неприязнь к традициям. Видимо, парня или даже подростка обрабатывали не только ментально, но и что-то подливали, все же он из старого рода и легко его не подчинить. Лонгботтом же обработаны обливытом, который перекрыл грубо выдранные закладки на подчинение Дамблдору и ненависть к чистокровным. Последняя установка весьма странная, ведь по сути Лонгботтом и чистокровный род, а описанные данные после осмотра миссис Лестриндж подтвердили ранее уже известное: выкидыш, безумие от потери, пытки Лонгботтомов Круциатусом и оставление их в живых и вменяемых. Письмо Августа Лонгботтом Кроуфорд вскрыл с интересом. «Уважаемый мистер Кроуфорд, приветствую вас. Меня зовут Августа Лонгботтом и я являюсь регентом рода при своем внуке. Решила вам написать после общения с вашим юристом, мистером Льюисом, а также обследования своего сына и невестки. Возможно ли нам с вами лично встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию, поскольку бумаги свое мнение и выводы по вопросу не рискую доверить. С уважением, А. Лонгботтом». С дамой Кроуфорд был незнаком, но все же решил пойти навстречу. Ему и самому было интересно, насколько в интригах погряз мистер Дамблдор и насколько велико его влияние. Достав пергамент и перо, Лич погрузился в составление ответного письма. Часть 26. Парижское отделение Эврората, 12 сентября 1986 г. Месье Лантье, подскажите, кто приходил к вам по поводу месье Долпида и его семьи? Спросил Демиан, когда увидел, что заведующий мертвецкой полностью расслабился под действием зелья и готов отвечать на вопросы. «Мэм, честно скажу вам, месье Кроуфорд, семьей Долпида интересовались очень многие», — доверительно начал говорить заведующий. «Помимо Авроров, ведущих дело, а также специалистов клиники Пуатье, приходивших для осмотра тел, было еще несколько визитов. В частности, поклониться усопшим пришел глава местного теневого бизнеса, месье Шивалан. У него, как говорят, были какие-то общие дела с погибшим главой семьи. «А кто последним посещал Далпида?» – уточнил Демиан. «Так месье Шивалан и был последним. Приходил вчера. Он так горевал, что я даже был рад, что при выходе он столкнулся со священником. Тот помог ему успокоиться». «Священник?» – удивился Кроуфорд. «Да, раз в месяц к нам приходит священнослужитель и проводит обряд очищения помещений», – спокойно пояснил Лантье. «У нашего руководства давняя договоренность с местной церковью.